Укрощение языка. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удела в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. С 3 главы послания от Якова, со 2 по 5 стих. Укрощение языка – великое дело. Для того, чтобы человека слова были с благодатью, Колоссянам 4:6, нужно совершить нечто великое. Ибо злоречие, клевета, злословие настолько модно в настоящее время, что на человека, чьи слова с благодатью смотрят как на ненормального. Укрощение языка еще и потому великое дело, так как человеку оно не под силу. Как и написано, язык укротить никто из людей не может. 3:8. Как же тогда оно достигается? Истинная вера укрощает язык. И об этом будем говорить сегодня. Но прежде всего обратим внимание на то, какое место уделяет автор этого послания языку. Он говорит: «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело». 2 стих. О том, что верующему иногда приходится непреднамеренно согрешать, пишет апостол Иоанн так: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:8-9. Вы скажете: «В чем же тогда разница между верующим и неверующим?» На этот вопрос маленькая девочка дала такой ответ: «Грешник бежит за грехом, а я, маленькая грешница, бегу от греха». И она права. Но здесь Иаков уделяет особое положение языку, говоря: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Почему это так? Потому что от избытка сердца говорят уста. Матфея 12:34. Иначе говоря, язык выражает то, что на уме или сердце человека. Итак, внешнее слово теснейшим образом связано с внутренним состоянием человека. Теперь, как же все-таки остановить злословие, клевету? Человеку невозможно, но Богу возможно. И вот это лекарство находим в источнике истинной веры. В послании даны две иллюстрации, показывающие, как это происходит. Одна из них гласит так: «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их». Стих 3. Здесь апостол Яков не говорит, что удила управляют ртом коня, но что удила управляют всем телом его. Есть здесь и другая истина. Не сказано, что зауздание коня зависит от его самого, а от человека. И третья истина видна в этом примере. Даются удела не только для управления, но и для повиновения. Этот пример наглядно говорит нам вот о чем. Первое. человек не может сам себя обуздать или укротить свой язык, как бы он ни старался. В предыдущем стихе словами «кто не согрешает, тот могущий обуздать все тело» слово «могущий» в греческом «донатос» говорит о личности, имеющей врожденную силу. Иначе говоря, сила контролировать язык приходит от врожденной натуры. Теперь, если человек приобрел натуру Адама, то есть греховную, мертвую духовно, о какой силе может быть речь? Таков человек мертв. Ефесянам 2:1. Другое дело, когда личность, пришедшая к Господу, рожденная от Святого Духа, приобретает другие свойства, другую натуру, через которую и действует великий Бог посредством Святого Духа. Итак, сила в укрощении языка не сходит свыше от Господа Иисуса Христа. Далее. Выражение «удела для повиновения» звучит, возможно, кое-кому неприятно. Но послушайте. Мотивы для повиновения бывают различны. Одни повинуются, ибо их заставляют, поэтому они несчастны. Другие повинуются так называемым «уделам», ибо знают, что это будет для них полезным. Псалмопевец Давид сказал: «Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас». Псалом 67:20. Удела или бремя неприятны, но полезны. Через них мы учимся контролировать язык. Удела для управления. И это выражение заслуживает тоже внимания. Слово «метаго», переведено на русский язык словом «управлять», в оригинале значит «изменить направление», «двигаться от одной стороны в другую». Сила плоти велика. Она влечет человека к плохому, так как она испорчена. Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Голос Божий призывает человека поступать по духу, то есть изменить свое направление. Покорность Божьему Слову, Его воле, которая благая, угодная и совершенная, приводит человека к совершенствованию языка. Если так много сказано апостолом Иаковым о контролировании языка силою свыше, то, естественно, он должен выполнять особые функции в жизни христианина. Каковы именно? Каков долг языка? Апостол заявляет: «Так и язык небольшой член, но много делает». Стих 5. Если удела много что делают, и если небольшой руль направляет корабль, то и язык человека дан для великих дел. Конечно, он совершает великое и зло. Псалом 11:3, притчи 16:27. Но разве для этого человеку дан язык? Конечно, нет. Если великий Бог совершил великое над человеком, дал возможность украшать необузданный человеческий язык, дал благодать на благодать, разве после этого человек не возвеличит громкогласно Бога, не прославит Его своими устами? Псалмопевец Давид говорит: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Псалом 33:2. И далее: «О Боге, похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек». Псалом 43:9. Испытав в своей личной жизни действие Божьей благодати и милости, апостол Павел говорит так. Чтобы было, как написано, «Хвалящийся хвались Господом». Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 1 глава, 31 стих. «Испытали ли вы Божью благодать, украшающие ненужные действия языка? А если нет, придите к Нему, и Он поможет вам в этом. Ибо только истинная, живая вера в Господа Иисуса Христа способствует всему этому. И тогда вы воистину будете блаженны, воспевая и славословя Господа Иисуса Христа за великий дар благодати.